Глава вторая. Давайте изучать магию жизни. С вами Сато. Сато, с которым мы много раз встречаемся, но плохо, что эти встречи тут же заканчиваются. Это же лицо. Из-за всех тех событий, что произошли сегодня, я быстро уснул после ужина. Сегодня день чтения. Ну, или я так думаю, но в комнате было темно. Здесь есть окно, через которое проходил свет. Но этого недостаточно, чтобы можно было читать. Здесь слишком тускло. Если я не ошибаюсь, рядом с постоялым двором было кафе на открытом воздухе. Давайте пойдем позавтракаем там. Я не знаю, существует ли оно, но... Таверна на первом этаже постоялого двора переполнена завтракающими людьми. Кажется, что количество клиентов немного выросло по сравнению со вчерашним днем. Уходя, я отдал ключ хозяйке. Марта Чан счастливо поприветствовала меня, когда я вышел на улицу. Этот старик ослеплен твоим утренним сиянием. Ворота также выглядят удивительно оживленным, чем позавчера. Много больших повозок ездят туда-сюда, толкаемые люди, выглядящими как крестьяне. Они не запрягают коров или лошадей? Я сразу же нашел кафе, когда осмотрелся. Оно немного дальше, чем я помню. По-видимому, внутри кафе люди едят, а открытую террасу используют для чаепития. Когда я спросил об этом официантку, она ответила, что это не было решением владельца, так как внутри помещение темно. Я сел на открытой террасе для чтения. На завтрак я заказал фрукты и бутерброды. Бутерброд состоял из ветчины, овощей и сыра, зажатый между кусочками хлеба. Фруктовый сок похож на цитрусовый, с немного более богатым вкусом, чем апельсиновый. Чаша сделана не из стекла, а из меди, но так как сок прохладный, он по-прежнему довольно вкусный. Интересно, она охлаждена магией жизни? Моя мотивация изучить магию усилилась. Ах да, здесь три официантки. 20-летняя пухленькая с красными волосами. 16-летняя стройная с каштановыми волосами и впечатляющая родинкой в виде слезы. И последняя девушка, выглядящая моложе 12, с длинными черными волосами. Все бодро работают. Наслаждаясь видом, я читаю книгу для начинающих магов по магии жизни. Магия жизни не включена ни в одну из четырех основных элементов магии. Это набор магии, полезный в повседневной жизни. Эта магия несравненно слабее, чем элементарные, но зато маны расходуются не так много. На уровне, когда люди, которые не могут использовать атакующие заклинания, могут использовать ее. Тем не менее, даже с таким большим количеством удобных заклинаний, большинство магов не уважают магию жизни. Они называют магов, которые могут использовать только магию жизни, заклинателями и относятся к ним не так, как к магам, а как к простым городским разнорабочим. Из-за этого предрассудка только немногие маги изучают магию жизни. В книге написана даже жалоба относительно этого. «Доброе утро, Сато!» Меня поприветствовали снаружи. Это была Нади. Я думал, что она до сих пор в шоке от вчерашнего происшествия. Но она выглядит удивительно энергичной. Она сильна даже для энергичных людей. «Доброе утро! Как твое состояние, Нади?» «Спасибо тебе большое за твою помощь вчера!» Ты не только помог мне убежать от опасности, но даже отправил меня конной упряжкой. Все нормально, это не так уж сложно. Так она здесь, я предложил ей сесть. Это книга о магии жизни? Да, я купил ее вчера, надеясь, по крайней мере, уметь пользоваться основами. Так как мой навык магии жизни находится на 10 уровне, единственное, что мне осталось, это произношение. Из магии жизни я рекомендую практиковать источник воды или сушку. В зависимости от твоего основного элемента. В большинстве книг обычно рекомендуется воспламенение, но если ты устроишь пожар в городе, это может быть опасно. Все так, как она и сказала. Источником воды можно наполнять ведра, но, пожалуйста, не используй металлическую посуду, так как ее легко поцарапать. Я образую воду из пара. Сушку ты можешь практиковать на мокрой одежде, повешенной на вешалке. Это какой-то научный разговор, даже несмотря на то, что это фэнтези. «Точно, Сато! Ты не пользуешься палочкой? Ты не сможешь использовать магию, если у тебя нет палочки!» «Что? Есть еще и ограничения!» «Если подумать об этом, то у магов ранее палочки тоже были. Тот, что использовал магию жизни, тоже был с палочкой. Погоди, как насчет солдат? И у жрицы тоже ничего не было!» «Ты имеешь в виду жриц Париона? Если да, то они используют святую метку вместо палочки!» У солдат, вероятно, были другие инструменты вызова или, может быть, запасная короткая палочка. Нади, а что за инструменты вызова? Это что-то другое, нежели палочка? Инструменты вызова – это что-то вроде кольца или других аксессуаров, работающих как палочка. Это предметы, использующие для помощи в активации магии. Эффект немного слабее, чем с палочки, но они дорогие. Поэтому только у нескольких магов есть такое. Хотя в таких профессиях, как маг-мечник, каких невозможно использовать палочку, это необходимо. Как и ожидалось от вежливой Википедии. Надя, женщина-энциклопедия. Палочка, да? У меня есть несколько различных типов волшебных палочек в хранилище, но они слишком сильны, и мне страшно ими пользоваться. По возможности, я бы хотел в первую очередь попрактиковаться с дешевыми вещами. Но магазин магии в центре города не будет работать какое-то время. Где бы я мог найти еще? Надя, ты не знаешь, где я могу купить короткую палочку? Тогда магазин в центральной... А, он закрыт из-за вчерашнего, да? Я думаю, что ты сможешь купить один в магазине алхимии в западной части города. Со слов Нади я записал, как пройти в магазин алхимии. Затем, рассказав мне важный момент о западной части города для записи, Надя вернулась к своей работе. Сейчас, когда пришло время обеда, клиентов в кафе стало больше. Я закончил читать книгу как раз тогда, когда съел макароны на обед. Почему в этом городе у всего очень своеобразный вкус? Через 10 минут после того, как я вошел в западную область, содержание моего фиктивного кошелька, который я повесил на свою талию, исчезло. Нижняя часть кошелька разрезана, и содержимого больше нет, хотя там были только пенни. Согласно журналу, это был карманник. Это и вправду как функция из игры. Я прошел район, где продавались предметы первой необходимости, и подозрительные магазины начали увеличиваться в количестве. Можно было увидеть бродящих сексуальных женщин и стариков со злым взглядом. В центре западного района была расположена площадь. Магазин алхимии находится дальше. Уличные лавки выстроились на площади и, конкурируя друг с другом, продавали птиц, крупный рогатый скот и другие вещи. У входа на площадь купец объявляет что-то о невольничьем рынке. Кажется, он будет открыт в течение 3 дней завтрашнего вечера. Когда я посмотрел внимательно, то заметил мальчиков и девочек с ошейниками на шее, стоящих рядом с крупным рогатым скотом. Половина из них, кажется, больны. У каждого из этих рабов мертвые глаза. Крупный рогатый скот выглядел и то более здоровым, чем они. У меня появилось желание выкупить их всех, но это только для самоудовлетворения. Поэтому я остановился. Даже если их выпустят, это не закончится. Может, это просто совпадение? У выхода из площади выстроились бордели. Я почувствовал, что драма закончилась. Тем не менее, непристойно профессионально взрослая женщина будет намного лучше, не так ли? Хорошо разбирающийся в сексуальной культуре профессионал будет намного лучше безвольного раба. Давайте пойдем сегодня вечером в заведение с красивыми взрослыми женщинами. Интересно, а есть тут кабаре? Я хотел бы вести непристойные разговоры в пузырьковой ванне, но... Кажется, я сильно отклонился от основной задачи. Магазин алхимии, кажется, находится в середине этой красной улицы. Там, наверное, высокий спрос на наркотики. Мне интересно, это благодаря совету Нади ходить только по центру дороги. Я прибыл в магазин алхимии. Не будучи затащенным в переулок... Нет, подождите. Из-за карманника полностью безопасно не было. Добрый день, вы открыты? Внутри магазина за прилавком стоял карлик. Позвольте мне сказать, он совсем не милый. Это маленький старый человек, около 1 метра ростом. Это гном или хоббит? Подсказка указывает, что он из волшебной расы. Когда присмотрелся, появилась надпись «Земляной дух. Гном». «Если ты уличный продавец, уходи!» «Ой, какой холодный!» «Это не игра слов, хорошо?» «Я хотел бы купить короткую палочку. У вас в наличии есть такие?» «Заклинатель, да?» «Есть дешевые, дорогие и очень дорогие. Какую ты хочешь?» «Как грубо!» «Пожалуйста, покажи мне дешевые и дорогие». Лавочник вытащил деревянные и медные короткие палочки. Короткие палочки выглядят как та, какая была у одного известного британского мальчика. Просто палочка. Если вы не понимаете, то представьте палочку дирижера оркестра, но немного толще. Я смотрел на каждую палочку, и для каждой появились подсказки. У деревянной палочки поддержка магической активации +3, расширение магического эффекта -2. И рыночная цена у нее была в 2 раза больше медной монеты. У медной рядом с ней была поддержка магической активации +3, поддержка магического фокуса +2, расширение магического эффекта +2, с объявленной рыночной ценой в 3 серебряные монеты. Откровенно говоря, даже видя подсказки, я не понимаю, есть ли разница. Медная палочка кажется более производительна, но деревянная выглядит как палочка, какая должна быть у магов. Поэтому я купил ее. Лавочник выглядит недовольным, так как я выбрал более дешевый. Я мог бы даже купить здесь некоторые лекарства. Верно. Если говорить об алхимии, то это зелье. У вас есть руководство и инструменты для смешивания? Лавочник усмехнулся. Он, наверное, подумал, что я легкая добыча. Водная книга по медицинским рецептам. Практические записи. Книги о ядах и противоядиях. Книга болезней и лечения. 5 наборов инструментов для смешивания с чудной поверхностью. Набор инструментов для сбора лекарственных растений и набор химических микстур для начинающих. Это все. Так он сказал, вытащив их всех. Хм, он меня проверяет? Статус инструмента магического наполнения был магический наполнитель, тип поддельный. Остальные были подлинными. Нет другого инструмента магического наполнения. Этот не в моем вкусе. Я открыто указал на подделку. Так общаются взрослые. Ага, такие инструменты используют для того, чтобы обмануть любителей, которые ничего не понимают. Он выглядит счастливым. Это отразилось не только на его лице, но и словно атмосфера вокруг него немного изменилась. На этот раз он вынул 3 инструмента наполнения. Один украшен высококлассным орнаментом, другой выглядит так, как будто он был использован много раз, а последний был дешевый на вид и, очевидно, являлся фальшивым инструментом. Высококлассный был специально оборудован магией. Когда я взял его и пошевелил рукой, он излучал слабый зеленый свет. Само собой разумеется, что дорогой тоже является подделкой. Тогда я выбираю этот. Конечно же, я выбрал использованный. Рыночная цена в 15 золотых монет, да. Во всяком случае, выглядит ли богатым начинающий заклинатель, который пришел, чтобы купить дешевую короткую палочку? Понятно, значит, ты выбрал этот. Даже когда ты станешь экспертом в алхимии, тебе не придется менять его. Нужно будет только сырье. Сколько он будет стоить? 10 золотых монет. Это же намного дешевле, чем рыночная цена. Лавочник усмехнулся, когда увидел мое лицо. Как я и думал, у тебя есть навык оценки. Лавочник выглядит гордым своей догадкой. У меня нет такого навыка. Навык оценка изучен. Не буду спорить. Вы и вправду продадите за 10 золотых монет? Да, я почувствую облегчение, если кто-то такой способный, как ты, будет изучать алхимию. Если подумать об этом, может, это благодаря навыку торга? Заплатив за все, я получил книгу и другие вещи. Как я и думал, все в сумку не влезет. Я решил вернуться на постоялый двор, держа книги в руках. Я вышел из магазина, благодарив лавочника. И опять же, вещей, которым мне нужно изучить, стало больше. Я буду изучать алхимию после того, как я изучу магию жизни.